или, вернее сказать, кому появился я на белый свет? Нет. А благодаря старцу Зосиме из братьев Карамазовых. Как так? А так, продолжает довольный произведенным эффектом Иван Сергеевич. Если б не Зосима, так Достоевский старца Амвросия назвал, меня бы и на свете не было. И Соколов-Микитов рассказывает, когда матушка его в 20 лет надумала выходить замуж, она пошла в Оптину пустынь посоветоваться к старцу Амвросию. Три жениха сватались. Начальник станции, молодой купчик и третий Сергей, лесник, управляющий у калужского миллионера Коншина. За кого идти? Лесник был не слишком состоятельным человеком, два других жениха позавиднее, да к тому же Сергей старше ее на 14 лет. Амвросий посадил матушку на лавку в скиту, где обычно принимал посетителей, расспросил ее ласково и сказал: «Выходи, Машенька, за Сергея». В первую минуту она изумилась, но дело было решено. Она вышла за Сергея. Вскоре у них родился мальчик. «Это был я», — объявлял с торжеством Иван Сергеевич. Соколов-Микитов рассказывал, что у матери больше детей не было, но зато у сестры и матери 14 человек ребят, и двоюродные братья и сестры то и дело жили в их доме, а некоторые постоянно воспитывались в их семье. «Вот что значит», — заключает свой рассказ Иван Сергеевич, — «и в жизни все совсем связано». Так и я, выходит, связан с братьями Карамазовыми. Вспомнив про Оптину, Иван Сергеевич упоминает к слову, что в 1933 и 1934 годах провел там два лета, отдыхая и работая в бывшем скиту. В сторону монастыря скит был наглухо закрыт, и выход наружу оставался лишь из кельи Амвросия. Дверные ступени вели за ограду. В самом же монастыре размещался тогда дом отдыха. Висели кумачевые полотнища, гремели патефоны. Иван Сергеевич не мог привыкнуть, что прилагательное «отдыхающее» стало употребляться как существительное. И однажды приписал в объявлении о вечере танцев к слову «отдыхающее» «бездельники». Твардовский слушает Ивана Сергеевича любовно, внимательно. Редкость, чтобы тот так разговорился в его присутствии. «В разговорах-то говорю, собственно, я, а вы только умно и чутко молчите, за редкими и всегда приятными исключениями», пишет ему Твардовский в одном из писем, недавно опубликованных. В старинном прямоугольном штофе на столе перекатываются разноцветные морские камушки, и по их звону, когда наклоняют штоф, Иван Сергеевич догадывается, что близок конец влаги. «Графинчик этот волшебный», — любит пояснить он, — «наливает туда Лидия Ивановна простую воду из водопроводного крана, и, поверите ли, один день вода на камушках постоит, один градус крепости прибывает, два дня — два градуса, а 40 дней уже и пить можно». Говорим о делах литературных и житейских, о запоздавшей в этом году весне, о видах на урожай, о литературных новостях и журнальных злоключениях. Соколов-Микитов принимает близко к сердцу все, что рассказывает Твардовский о делах нового мира. Он уже привык считать себя постоянным сотрудником журнала и не пропускает мимо ушей просьбы редактора дать что-нибудь новенькое, принадлежащее его перу, или хотя бы сочинить рецензию на приметную и близкую ему по теме. Уолден, Торо, Фарли Моуэт, книгу. Сам Иван Сергеевич предлагает свои писания журналу с большой застенчивостью, будто заранее готовя себя к возможному отказу. «Если уж только подойдет», —